Часть первая. Директор мебельной фабрики фирмы «Заря» Григорий Савич Петухов начал свою карьеру с должности заведующего кустарной ремонтной мастерской, а теперь возглавляет предприятие, оборудованное самоновейшей техникой, не уступающей по своей сложности машиностроительной. Когда Петухова спросили, есть ли особые личные причины, по которым он избрал профессию мебельщика, Григорий Савич ответил: «А как же? Есть. Война не только жилой фонд, но и мебель ломала. Кто-то же обязан был ее производить. Выходит, вы по призванию краснодеревщик?» «Никак нет. Специальность имел только армейскую. А до войны? Так ведь сразу после школы на фронт. Чему в боевой обстановке выучился? После войны пригодилось. Это в мирных условиях? Почему же в мирных?» — удивился Петухов. «Они только теперь кажутся мирными. Если всюду, во всем была недостача, без активных наступательных действий кубометр теса достать проблема», — сообщил доверительно в полголоса. «У себя же в тылу, можно сказать, партизанил. Разбирают разрушенное здание, а я тут как тут. Все, что для мебельного производства сойдет, на тележку и в мастерскую. Материал сухой, выдержанный. Но вы, кажется, сначала в авиационный институт поступили?» «Не кажется, а точно. Потом в связи с мастерской на заочный машиностроительный подался. Жена посоветовала. Ты, говорит, воевал в пехоте, так нечего в небо лезть. Нужно на земле людям нормальную обстановку наладить». Упомянув о жене, Петухов застенчиво улыбнулся, обнажив двойной ряд зубов из сизой нержавейки. Поймав сочувственный взгляд, сказал добродушно: «Это мне на фронте вышибло. Спрашивал Соню: желаешь, золотые вставлю или фальшивые белые? Не захотела, чтобы я боль терпел из-за красоты», — добавил внушительно. «А так вообще она по линии эстетики сильно требовательная. Женщины в создании домашнего уюта понимают. Нет, по дому она непривередливая. Для нее главный комфорт — то, что войны нет. Вот когда мы с матрасов на табуретных ножках и кухонных столов на гарнитуры переключились, тут она ликовала, почти как в Берлине у стен Рейхстага в день капитуляции фашистов. Думала, что с новых гарнитуров начнется новая эпоха в нашем мебельном производстве. А мы в ту пору монументальность ударились. Что не спецзаказ, то сырая подделка под старинные образцы. Она меня просит: Гриша, посмотри, пожалуйста, в календаре, какой у нас сейчас век. А то после вашей мебели не верится, будто мы живем в 20-м. Укусила. Не возражаю. Правильно. Иду в управление и официально отказываюсь подобные предметы минувшего века производить. Так и заявил: я вам не реставратор мебельного феодализма. Освободили от должности. Но мы с Соней не за мою должность боролись в инстанциях, а за современный стиль. Восстановили. Даже посоветовали: систематизируйте все ваши предложения, расширьте, дополните. И можете даже кандидатскую защитить. Я им: продукцией, пожалуйста, бумажное производство не моя специальность. Но вы же писали. Не я, Соня, супруга. Я ей только экономическое обоснование подсказывал. Она вдохновитель. Хотя Петухова и считали руководителем весьма перспективным, но его манера ссылаться в деловых разговорах на мнение супруги многих коробило. — Что Что это вы, уважаемый Григорий Савич, как молодожен, все, Соня да Соня. У нас серьезное производственное совещание, а вы на мнение жены опираетесь. Так ведь я с ней советуюсь. Если б не она, я бы в мебельное дело не пошел. Она мне его человеческое назначение раскрыла. Это же я ее высказывание цитировал в своем докладе. Стиль должен быть такой, чтобы мебель человеку служила, а не человек мебели. Сами этим словам аплодировали. А они не мои, а ее. Мы вас, Григорий Савич, очень ценим, деликатно и примирительно сказал замначальника. Особо за создание автоматических линий, за налаживание системы поточного производства с широким применением новых экономических материалов. «Подумаешь», — усмехнулся Петухов, — «теперь даже в деревне внедряются индустриальные методы сельскохозяйственного производства», — сообщил значительно. «А вот жена мною недовольна. Говорит, мебельная индустрия должна подчиняться не только законам механики, но и законам красоты». А что такое красота? Это сила радости, сила воспитания человека на положительных, качественных образцах новых, перспективных моделей. Она у вас философ. Правильно мыслит, верно? Мы все тоже не холостяки. С некоторой скорбью произнес замначальника. Но зачем вам подобное обстоятельство так усиленно подчеркивать? На банкет не пришли. Почему? А зачем без жен? Приглашение персональное. Для меня вне службы главная персона — жена. Выходит, только вы свою уважаете, а мы своих нет. У меня принцип, строго объявил Петухов. Жена не только товарищ, друг и приятель, а вроде как я сам, но только в особом обличье. С годами я себя к такой мысли приучил, и будто сам над собой от этого вырос. Понятно? Но не всем подобное мировоззрение понятно. Зачем, скажем, Петухов столь настойчиво пропагандирует свое устойчивое семейное положение? Для самовнушения, что ли? Может, жена у него ошеломляюще красивая, и он, оробев от ее красоты, так почтительно ее превозносит? Но ведь у всех других тоже жены нормальной внешности. Нехорошо свою супругу так превозносить. Нехорошо. После долгих и безуспешных экспериментов Петухову удалось, наконец, напрочно впрессовать в древесно-волокнистые плиты полимерное покрытие под орех и под птичий глаз. Как только ленты конвейера понесли этот древесный зеркально-лаковый поток, как бы источающий теплый свет, глянцевое сверкание, Григорий Савич немедля вызвал на фабрику жену. Он вел ее торжественно по цеху, держа под руку и заискивающе заглядывая в лицо, спрашивал с тревогой и робостью. — Ну, как, Соня, ничего? Сойдет под натуральное? Заметь, это вовсе не подделка, а как бы усовершенствованная сама природа материала, — попросил оживленно. — Я на минутку. Вернулся с кипящим электрическим чайником, объявил с дерзким выражением лица. — Внимание! — и стал поливать сверкающие плиты крутым кипятком из чайника. Произнес высокомерно и самоуверенно. «Прошу взглянуть. Даже не тускнеют». Поспешно стал хвастать. «Это же сюрприз потребителю. Красота и стойкость». Наклонился к жене, признался, как в чем-то сокровенном. «Вхожу с предложением всю эту массовую серию выпускать со знаком качества. Мечтаю угодить потребителю, его потребностям и вкусу. Шкафы сборные, несколько вариантов параметров путем сборки, и заметь, все предметы выглядят как изваянные из драгоценных тяжеловесных пород редчайшего дерева, внушают приятное доверие услужающей неброской красотой. Представляя производственникам свою жену, Петухов говорил, сияя: «Вот, пожалуйста, ей нравится, значит, достигли». Ликуя, потирая руки, пояснил: «Я ей об этой нашей исторической эпопее со всеми драматическими обстоятельствами все рассказывал. Даже если не получалось, когда покрытие коробилось, она верила, верила и внушала мне верить». Те из производственников, которые в первый раз видели жену директора, но слышали от других, что директору нравится свою жену возвеличивать, были, надо прямо сказать, удивлены. Думали, хоть красавица. А по цеху осторожно ходила уже немолодая женщина, коротко стриженная, в вязаной серой кофте, подпоясанной кожаным ремешком, ходила с робкой улыбкой на повядшем лице и ко всему еще хромая. Кое у кого даже возникло подозрение, возможно, Петухов некогда допустил аморалку и настолько сильно за это потерпел, что теперь вынужден энергично афишировать к супруге привязанность, скрепленную, очевидно, выговором в личной карточке. Другие предпочитали думать, что Петухов просто жалеет свою супругу-хромоножку, и только поэтому не столько другим, сколько себе старается внушить, будто она для него самый главный человек на свете. Но, пожалуй, следует лучше обратиться к истории жизни четы Петуховых, дабы избежать поспешных о них суждений и непроверенных домыслов. Когда Григорий Петухов после демобилизации, застенчиво усмехаясь, переоделся во все штатское и по внешности стал похож на всех прочих обыкновенных тыловых граждан, может, неловко в таком признаться, он испытывал чувство щемящей утраты того, что всегда точно, вечно, ясно, без слов свидетельствовало, кто он такой есть в армии — Григорий Петухов. Сняв обмундирование, он как бы обезличил себя. Конечно, Григорий Петухов и на пиджаке мог носить все свои гордые боевые ордена и медали, золотые и красные нашивки за тяжелые и легкие ранения, но они свидетельствовали бы только о его фронтовом геройстве, но не о том, кто он сейчас в мирной жизни, Григорий Петухов. И он испытывал такое чувство, какое переживает солдат, попав после госпиталя не в свою родную часть, а в другую, незнакомую, где ему суждено себя заново показывать, какой он есть боец. Кроме того, Григорий Петухов страдал тревожным беспокойством, опасаясь, как бы его нынешняя малопривлекательная штатская наружность не стерла из душевной памяти бывшей связистки Сони, а теперь вроде как бы его жены, былой его армейский облик отважного командира роты, которого Соня полюбила на фронте столь самозабвенно и решительно. Одно дело — в бою отвечать за жизнь каждого своего солдата, совсем другое дело — взять на себя полную ответственность за жизнеустройство сержанта-связистки, которая получила новое официальное высокое звание — жена. И хотя Петухов тоже приобрел официальное звание «муж», звание «жена» ему казалось значительнее, тем более, когда его носит не кто-нибудь, а сама Соня — лучшая радистка в его дивизии. В годы войны Петухов не без основания полагал, что он может в любой день и час как выражались тогда фронтовики, накрыться. Поэтому предусмотрительно и гуманно заботясь о том, чтобы связистка Соня в случае чего не так сильно переживала его гибель, Петухов совершал разведывательные попытки внушить ей, будто он вовсе не такой исключительно хороший, как она о нем думает. «Для проявления личной храбрости, — рассуждал Петухов, — мне благоприятствует отсутствие крючков, какие других обязывают к персональному самосохранению». «Что это за крючки?» — осведомилась Соня. Петухов посмотрел внимательно себе на сапоги, чтобы не смущаться чистого озерного цвета вопрошающих глаз Сони, пробормотал: «Ну, там, у кого жена, дети и прочее». «А я тебе кто?» — страдальчески воскликнула Соня. «Боевая подруга», — внушительно произнес Петухов и, поперхнувшись, разъяснил, «которой положено сознательно реагировать на любые потери в личном составе подразделения». «Ну вот что, если тебя не станет, обвешу с гранатами и сразу под их танк», — твердо объявила Соня. Петухов зябко поежился, подбородок у него дрогнул, губы похолодели, но он мужественно овладел собой и стал так старательно сворачивать цигарку, что пальцы у него при этом не вздрагивали. Прикурил от трофейной зажигалки, спросил сипло: «Ты спектакль «Ромео и Джульетта» когда-нибудь глядела?» Смотрела и плакала навзрыд. Даже перед публикой было совестно. «Ну, тогда заявляю, я лично такое осуждаю». «За что? Там же только про любовь». «Неправильная мысль. Будто среди всего тамошнего населения не было достойных, которые могли бы, так сказать, вызвать обратное чувство у него или у нее в случае выбытия из жизни кого-нибудь из них двоих. Получается неверие в человека». «Почему неверие?» — возразила Соня. «Это же радость, что на свете может быть такая высокая любовь. Хороша радость, когда по недоразумению, да еще самовольно, дезертируют из строя жизни», — иронически обронил Петухов. «Значит, так сильно любили, что решились?» «А я считаю подобную любовь слабосильной, если она не поможет перешагнуть через горе для дальнейшего правильного прохождения жизни». «Ох, и ограниченный ты человек!» Скорбно вздохнула Соня. «Даже слушать противно. Еще не хватало, чтобы ты ко всему добавил, будто незаменимых людей нет». «Именно в точку», — фальшиво обрадовался Петухов. Но тут же спохватился, побагровел, сконфуженно попытался оправдаться. «Ну, не в узком, конечно, смысле, а в принципиальном». И, рассердившись, что так неловко оправдывается, объявил: «Они вот уверили друг друга, что он исключительно самый лучший, она единственная, самая наилучшая на свете. Это, если хочешь знать, самообман, зазнайство». «Ничего ты в человеческих чувствах не понимаешь», — оскорбилась Соня и гордо произнесла: «Во всяком случае, теперь я из-за тебя под ихний танк в отчаянии, что тебя нет, не кинусь». «Вывод нормальный», — ненатурально одобрил Петухов. И, горько сожалея об этих своих словах, с едкой усмешкой добавил: «Тем более, когда мы теперь полностью обеспечены соответствующими разнообразными противотанковыми средствами». «Я тебя сейчас даже ненавижу», — сквозь слезы произнесла Соня. «Ну что ж, реагируешь по существу», — похвалил Петухов и вдруг попросил мягко и задушевно. Только ты этот наш разговор все же припомни, если крайний случай, для облегчения переживаний. «Ничего я не буду запоминать», — яростно сказала Соня. «Ты моими чувствами не командуй. Чего хочу, то буду помнить, а чего не хочу, сразу из памяти навсегда вышибу. Теперь мне все понятно». «Поняла, значит, порядок», — с облегчением улыбнулся Петухов. «Только я-то поняла, что тебе самому непонятно», — сурово сказала Соня. «Избить тебе меня не удалось. Я твой маневр сразу разгадала. Трус ты. Вот и все». Петухов встал в повелительную позу, словно при команде «смирно», вздернул подбородок, вытянул руки по швам. Но Соня злорадно повторяла, не обращая внимания на его позу: «Трус! И даже трусяга Трусович!» Перепугался, что его любят без памяти, и еще толкал, чтобы отступила на заранее подготовленные им позиции. «Хорош! Но я не из таких, чтобы отступать. Я от тебя не отступлюсь. Понял? Не отступлюсь, и все. Раз полюбила, значит, точка. Хоть в другую часть отчислят, все равно и оттуда буду любить, хоть живого, хоть мертвого, хоть какого», — произнесла сквозь зубы с презрением. «И не потому, что ты какой-то особенно хороший. Есть и получше тебя среди комсостава и рядовых. Но я тебя люблю не за что-нибудь, а вообще. Люблю и точка». Склонив бессильно голову, Соня разрыдалась. Если учесть, что фронт есть фронт, и ближе всего к противнику ротное подразделение, и промежутки между боями на переднем крае заполняют методической пристрелкой, мертвенным сиянием осветительных ракет и профилактическими пулеметными очередями, редкими, но смертоносными снайперскими выстрелами, то нужно прямо сказать, передний край — не лучшее место на земле для свиданий. Тем более, заметив однажды, что когда Соня пришла к нему в ДОТ, солдаты деликатно покинули надежное помещение и, скорчившись, долго сидели в неглубоком ходе сообщения, пригнув головы от звонкого посвиста трассирующих пуль и вытряхивая землю из-за воротников шинелей после разрыва мин, Петухов стал назначать встречи с Соней под открытым небом, в могильной тесноте неполного профиля окопа, стенки которого сотрясались и оползали от взрывов, падающих где-то невдалеке снарядов, из бревенчатого бруствера щелчками пуль срывалась острая щепа. Провожать Соню он не ходил, а ползал, временами повелительно накрывая ее затылок ладонью, вжимая лицо ее в землю, когда чуял тугое трепетное колыхание воздуха от летящей мины или снаряда. Ни она, ни он никогда до войны не ходили на свидания. Поэтому такая обстановка казалась им вполне подходящей, как послевоенному поколению, свидания у памятников, возле городских часов, у входа в метро или у будки телефона-автомата. То, что Петухов командовал людьми, иногда вдвое старше его по возрасту, и каждый раз после боя испытывал животную радость от того, что он пока еще жив и к смерти относился только обидчиво, досадливо, как к потере активного штыка, отчего другим живым будет труднее сохранять жизнь, раз их становится меньше, все это он считал вполне нормальным и естественным. Научившись подавлять в себе проявление страха, чего он больше всего боялся, так только того, что этому великому солдатскому умению не научиться, он обрел то властное спокойствие и сдержанность, которые и внушают солдатам при таком командире уверенность в бою. На войне он был почти доволен собой и горд товарищами. Война стала его жизнью. И только когда вошла в его жизнь Соня, он был ошеломлен счастьем, пугался счастья, как чего-то совсем незаслуженного, непрочного, как вообще человеческая жизнь на войне.